Война на волне массы. Под биоритмы крутые выкрутасы. Новые танцы в стиле алябаны. Красиво под музон кривляются дуаны. Кавалеры в ганже нет меры. Выстегивает залпом в стороне проблемы. Проблески системы Джак-Гранджа. Многие не видели ля круче виража. Russian каша, проще не скажешь. Иначе не сваришь, просто не съешь. Затянешь дымом смоленые бабиры. Здания прокурены не только сортиры, но и все то, что закрывалось на ключ. Подстрелена птица, на столе дичь. Клич, мазафака бич. Черепная коробка на снич. Вылетает все, что можно и нельзя. Кому что не нравится, грозя. Толку без толку, в зубы пионерку. Я не пропущу сегодня с косяком стрелку. Качаем, качаем, окурим ганж, курим ганж. Качаем, качаем, окурим ганж. Качаем, качаем, окурим ганж, курим ганж. Качаем, качаем, окурим ганж. Коленовая братья, очередная партия. Двигаются в сторону дыма восприятия. Сотая сессия, прогрессия. Без толку вытаскивать обестов из себя. Нужно отрываться, ломать стены, потеря пульсации изо рта, куча пены. Вены пропитаны приятным дымом. Сильно не зацепит обычным никотином. Чао, бомбина, где трубка скотина. В ней была забита жестокая мина. Убийственная дурь от болезни доктор. Никто не распинает никому. Кратер, селектор, директор, анестезиолог вырубает в жопу. С пару хапок не буду краток. Краткость не сестра. Опять под кого-то подмутились мусора. Запечатали в клетку 22,8. Вот суки, обрацелись так все. Хотят многого, но трава неистребима. Она растет везде, даже у меня в квартире.